Глава 17. Первый год правления владыки Рамсеса Хикама-Атраса Тепенамона. Шепсет. Девушка вздрогнула, когда Нахт окликнул ее, и едва успела спрятать в мешочек и послание, и лотос. Надеть амулет она еще успеет, а пока не хотелось лишних вопросов. Кошки и след простыл, как не было ее. Запоздала, Шепсет удивилась, что в эти пару минут общения на них никто не обратил никакого внимания, хотя торговка за прилавком внимательно смотрела по сторонам, чтобы никто ничего у нее не своровал. Да и вокруг все так же сновали люди. Это что же, был какой-то морок? Или в самом деле сама Бастет накинула покров для отвода глаз? В том, что к ней приходила именно посланница богини, девушка даже не сомневалась. И эта посланница принесла весть от Рамсеса в знак его воли. Сердце пропустило пару ударов. Радость смешивалась с удивлением. Амулет был слишком личным, подарком царевича, сделанным на заказ для Шепсет. Но ведь не сам же он прибыл в этот городок, только лишь чтобы встретиться с ней. «А вдруг? Вдруг он ждет меня?» — пронеслась мысль. Думать о том, что кто-то мог заманить девушку в ловушку, подло прикрываясь его именем, совсем не хотелось. Скорее, кто-то из его доверенных каким-то образом нашел Шепсет и передал весточку. При других обстоятельствах жрица бы очень испугалась, что ее уже выследили. Шепсет ведь понимала, что на нее ведется охота, и вряд ли даже тот же Сенедж успокоился, когда ее след в долине царей остыл. Но то, что девушку искал сам Рамсес, не пугало, а окрыляло. Он искал ее, хотел защитить. Боги, да что могло быть лучше и желаннее? Только бы связь с Шепсет не поставила его самого под удар. Тем более теперь, когда Рамсес занял трон. Мысли проносились быстрее колесниц. Внутри было одновременно сладко и больно. Рамсес не забыл ее. Но кого же именно он направил? В его распоряжении было не так много по-настоящему верных людей, особенно если Рамсес намеревался держать происходящее в секрете от госпожи Тии. О, боги! Перед мысленным взором снова возник ее образ с окровавленным ножом. Наверное, Рамсес даже не догадывался, что его собственная мать была причастна к убийству. Но, по крайней мере, то, что именно он занял трон, было госпоже Тии выгодно. Она будет защищать сына от своих сообщников, даже если сам он не догадывается, какой ценой получил власть. «А что, если она уже убедила Рамсеса, что виновата именно я?» Об этом даже думать было мучительно и страшно. В те дни, до ее казни, Рамсес не верил обвинениям. Но у Тии было достаточно времени, чтобы найти подходящие слова. Впрочем, одно то, что он все же отправил кого-то на помощь Шепсет, говорило само за себя. «Все хорошо. Ты сама не своя». Нахт осторожно тронул девушку за плечо, и она вздрогнула от неожиданности. «Все очень-очень хорошо», — заверила жрица, лихорадочно пытаясь придумать, каким образом устроить эту встречу и как объяснить все Меджаю. «Тогда пойдем?» — он улыбнулся. «Я приглядел по дороге одно замечательное место, где можно провести остаток дня». «А далеко ли оттуда до развалин старой храмовой стены на берегу?» «Но не помню, если честно. Но можем поискать. Ты хотела там побывать?» Шепсет кивнула, встречая его взгляд. И снова ей стало неловко от этой теплоты, от того, как пристально Нахт смотрел, словно впитывал каждый ее жест. Меджай был таким прямым, таким открытым. «Нельзя, чтобы между нами было столько тайн», — подумала девушка. Она и так-то не любила лгать и была чужда интригам, но обманывать Нахта казалось чем-то совсем уж подлым. «Тебе все-таки изрядно досталось там, у кушитской лавки. Обработаю твои раны и... расскажу кое-что. К счастью, обошлось с синяками и ссадинами. Ничего не было сломано, как опасалась Шепсет. Самым неприятным был синяк, налившийся на скуле, ну и то, что незажившие раны на плече и на боку начали кровоточить. Нахт шипел, но терпел. Когда жрица, хмурясь, снова провела по его лицу прохладной тряпицей, Меджай рассмеялся. «Я что, теперь нравлюсь тебе меньше? Уже третий раз прикладываешь». «Да ну тебя», — смутилась девушка. «Слава богам, что глаз не выбили». «И правда, не хотелось бы». «Да ладно тебе, чего мы все об этом?» «Зачем ты туда вообще пошел? Нельзя было сразу позвать стражу?» — строго спросила Шепсет, памятуя, как он сам сердился на жрицу за то, что вмешалась. «Ты же был один, без отряда, и это даже не некрополь». «Меджаи не только стражи некрополей. Мы защищаем и живых людей. Тому человеку нужна была моя помощь. Некому было защитить его», — серьезно возразил Нахт, а потом подмигнул девушке. «Но мне приятно, что ты волновалась за меня». И снова тот особый взгляд. Шепсет вспомнила его порывистое объятие, безмолвную благодарность, в которой было заключено так много. Он словно говорил: «Ты встала со мной спина к спине, вступилась за меня перед толпой. Я не забуду». В жизни он, конечно, говорил не столь возвышенно. «Если лечение закончено, давай уже поедим, наконец», — предложил воин. Хека с радостью поддержала, придвигаясь ближе к разложенным лакомствам, особенно заинтересовавшись сыром. Они расположились в тени, подступавшей к самому берегу рощи, откуда Шепсет в самом деле видела развалины стены. Когда-то территория владений местного храма, наверное, простиралась и сюда, но пришла в запустение, потому что сейчас эта роща уже никому не принадлежала, по крайней мере, никем не охранялась. Воды Итеру искрились в послеполуденном свете. Ветерок шептал в зарослях, принося долгожданную прохладу. Вдалеке по реке скользили ладьи и маленькие рыбацкие лодочки, но здесь... Жизнь словно замерла в умиротворении. Никто не тревожил их. И так хотелось продлить эти мгновения за беззаботной беседой, шутками и вкусной едой. Сияние солнечной ладьи, просеянное сквозь ветви, окончательно отогнало мрачные тени кошмарных видений. Было только здесь и сейчас. Их долгожданная передышка перед новым испытанием. Не хотелось даже обсуждать кошачье послание, но ведь придется. «Давай посмотрим, что там нам передал этот торговец», — предложила Шепсет, выкладывая между ними плетеную шкатулку. Внутри оказалось несколько крупных полудрагоценных камней и небольшой золотой самородок. Нахт присвистнул и ухмыльнулся. «Ничего себе сколько! Ну, забирай трофеи». «Это твое!» «Забирай, — говорю, — у тебя хоть сумка есть. И дай мне руку». Жрица озадаченно протянула руку. Изумленно вздохнула, когда Меджай надел ей на запястье яркий браслет из деревянных и каменных бусин, словно созданный по ее мерке. Мастер явно постарался переплести мотивы обеих культур, потому что браслет походил и на традиционные кеметские усехи, и на яркие бусы юга. «Меджаи — это сплав обеих культур, и я немного тоже». Нахт чуть улыбнулся, погладив ее запястье большим пальцем так нежно, что по телу пронеслась приятная дрожь. «Пусть будет у тебя на память обо мне». А потом он развернул ее руку, и Шепсет увидела основной элемент браслета — фигурную фаянсовую бусину в обрамлении золотых чешуек. Бес лукаво улыбался ей, совсем такой же, как на мамином амулете, который она потом подарила владыке, который потом разбила Тия. Он словно говорил: «Видишь, я вернулся к тебе». И, казалось, Шепсет снова услышала далекий бой его барабанов где-то на краю восприятия. Ее потрясенное молчание Нахт понял по-своему и немного смущенно добавил: «Понимаю, лучше была бы Хатхор, но...» Жрица взяла его за руки и чуть сжала в своих. Мягко, растроганно, она проговорила: «Даже не представляешь себе, насколько ты угадал. Благодарю тебя». Ах, как же он просиял, словно жрица объявила его героем обеих земель, не меньше. Невольно Шапсет улыбнулась. И совсем уж неуместным теперь казалось рассказывать, почему она выбрала именно это место. Хотелось просто наслаждаться и не думать ни о грядущем путешествии, ни обо всем том, что им предстояло. Но через некоторое время Нахт спросил сам: «О чем ты хотела мне рассказать?» Шапсет вздохнула, чувствуя, как осыпается колдовское оцепенение этих мгновений. И вдалеке остались сверкающие воды и теру, пение птицы, шепот ветра в прохладе зарослей. Тщательно взвешивая каждое слово, не раскрывая не относящиеся к делу детали, такие как ее чувства к царевичу, она рассказала о послании. «Заговор опутал сетью не всю Кемет. Слава богам, у нас есть союзники, понимаешь? Союзники при дворе». Нахт весь подобрался, мгновенно посерьезнев. «Мы должны предупредить Таа». «Нет, не надо», — решительно возразила Шапсет. «Он поддерживает старшего царевича и едва ли сочтет это послание достойным доверия». «Я, если честно, тоже не слишком доверяю такому внезапному проявлению доброты». «Ты не понимаешь». «Нет, это ты не понимаешь». «Не надо тебе никуда ходить, это ловушка! Я не могу!» Нахт осёкся, поспешно исправился. «Мы не можем позволить себе потерять тебя. От тебя зависит слишком многое». Шапсет накрыла его руку ладонью, растроганной такой искренней оговоркой. «Я очень благодарна тебе. Просто поверь мне. Посмотри». Она достала из своей сумки со снадобьями льняной мешочек. Послание девушка протянула Меджаю и показала ему лотос, прежде чем надеть амулет на шею, пряча под одеждой. Прохладное золото звякнуло о фаянсовый амулет с шакалом, подаренный старым бальзамировщиком. «Это амулет младшего царевича Рамсеса. Лотос инкрустирован такими же сердоликами, как его браслет. Мы были очень дружны. Я поддерживала его при дворе, когда больше почти никто не поддерживал. Это он обещал мне заботиться о ветре. Это он облегчил мою участь, когда меня хотели казнить и осквернить мое тело. И теперь Рамсес хочет помочь. Я не могу не встретиться с его осведомителем, понимаешь? Он отправлял это послание с огромным риском для себя». Нахт уже не просто посерьезнел, а помрачнел. «Думаю, да, понимаю». Неужели догадался о большем? Или просто домыслил? Судя по тому, как неуловимо изменилась его непринужденная поза, он словно пытался отодвинуться от жрицы. А значит, выводы сделал весьма однозначные, хотя прежде Шапсет никогда не рассказывала Меджаю о Рамсесе. Она посмотрела на собаку. Хека, конечно, ничего не говорила, но смотрела так странно, словно тоже по-своему отговаривала от этой затеи. Молчаливо, укоризненно. «Так значит, послание было от кого-то из жрецов Бастет? Ты помнишь окружение царевича? Кто это мог бы быть? Расскажи мне». Шапсет попыталась вспомнить. Она не забыла, как ко двору прибывала верховная жрица Сенет Нафред со свитой. Тогда несколько молодых жриц даже предпочли остаться, и кому-то царевич вроде бы даже выказал свое расположение. Но лица Шапсет не помнила, словно богиня и на ее взор, и на память набросила покров для отвода глаз. Жрица, союзницей которой была такая кошка, не могла быть кем-то простым. Нет, это должна была быть чаровница исключительных талантов. Может быть, даже сама Сенет Нафред или кто-то из ее лучших учениц? Доверенная Рамсеса была жрица Бастет? Почему-то от этой мысли становилось тревожно и неприятно. Не сразу, но Шепсет все-таки распознала укол ревности и сама отругала себя. Но какая ревность могла быть в отношении молодого царевича, теперь уже нового владыки? Если даже когда-то у них и могло быть общее будущее, все эти события перечеркнули все. Они попрощались, и Шепсет уходила так далеко, что уже не рассчитывала вернуться. Но все же он не забыл и хотел защитить ее. Воспоминания об одном из тех самых первых дней, когда между ними неуловимо что-то изменилось, поднялось в ее сознании, яркое и непокорное. Она не могла сказать царевичу, что снова проследила за ним, что видела, каким он выходил из зала совета. Шепсет на заседаниях совета никогда не присутствовала, ее туда не звали, но царевич — другое дело. Вот только эти встречи не приносили ему радости. Да, он шел по коридорам дворца в сад, гордо вскинув голову, и на его губах играла доброжелательная, безмятежная полуулыбка. Но жрица видела, как Рамсесу тяжело, как болезненно дается неверие отца в его силы, недостаточно серьезное отношение к нему советников Пер-Аа. В тот день она решилась поговорить с Рамсесом в открытую. Вышла к нему, когда царевич сидел в уединении у пруда с лотосами. Их хрупкие чаши уже отцвели, и это печальное угасание слишком хорошо соответствовало моменту. «Прости, надеюсь, что не потревожила», — тихо проговорила Шепсет. Царевич покачал головой, чуть улыбнулся ей, приглашая сесть рядом. Украдкой жрица смотрела на его руку, на браслет выше локтя, подчеркивавший рисунок мышц. Их пальцы почти соприкасались, и от этого девушка испытывала даже большее волнение, чем от своих неловких попыток поддержать его. «Я поговорю с твоим отцом, хочешь?» «Не нужно», — резко ответил он, и, увидев, как жрица вздрогнула, добавил уже мягче. «Не нужно». Ты далека от политики и все равно не заставишь его или его советников рассмотреть мои предложения всерьез. И я хочу добиться этого сам. Просто иногда кажется, что это бессмысленно. Знаешь же, как с этими стариками бывает. Они полагаются на свой опыт, на опыт наших предков. И не считают, что ты можешь сказать что-то путное, пока хоть немножко не приблизился к их почтенному возрасту. Шепсет фыркнула, вспоминая жрецов в Херди. Был у нас в храме один из самых уважаемых наставников, старик Джедевхор. Этот даже старших жрецов и жриц ни во что не ставил. Чтоб он тебя серьезно выслушал, надо было, наверное, самому стать воплощенным предком. Царевич рассмеялся. Шепсет улыбнулась, но хоть немного удалось развеять его мрачное настроение. «Да, вот так я себя и чувствую порой. Словно, чтоб отец и его вельможи даже просто меня выслушали, мне нужно стать не меньше, чем самим Сетепенра или одним из его великих сыновей». Рамсес вздохнул. «Но ведь прислушивались же тогда с вождями племен». «О чем ты?» «Да, не бери в голову, долго рассказывать». Царевич чуть сдвинул руку, и теперь их пальцы едва-едва соприкасались. «Спасибо, что пришла. Иногда хочется побыть одному подальше от всех. Но оказывается вдруг, что нужно было совсем не это. Понимаешь?» Он повернул голову, глядя на девушку своими невероятными зелеными глазами. Его взгляд на миг скользнул к ее губам. Шепсет, конечно, понимала. Голос Нахта вернул жрицу к действительности. «Нужно предупредить та». «Я бы не хотела говорить ему, если уж совсем на чистоту. Я ему тоже не до конца верю. Он во всем преследует свои цели. И мы лишь один из его инструментов, ты же не забыл? Он сам так говорил». «Мне это все не слишком нравится», — заявил Нахт. Но союзников у нас в самом деле немного. Выбирать не приходится». «Давай хотя бы разузнаем, а?» — попросила Шепсет. Для себя она уже все решила. Пойдет навстречу в любом случае, даже если Меджай откажется. «Если ты готова поручиться, что он не на одной стороне с тем же Сен-Эджем...» «Это исключено», — Шепсет покачала головой так резко, что звякнули бусины в волосах. «Но сам он окружен врагами, среди которых вынужден играть определенную роль. Я знаю его Нахт. В таком, — она указала на записку, — он бы не стал мне лгать. Никогда». Меджай поднялся. «Я предупрежу кое-кого из воинов Та, чтобы хоть знали, где нас искать, если не вернемся». «Ты не можешь просто взять и выдать всем мою тайну», — обиженно сказала Шепсет, резко вставая. «Я ведь и тебе не обязана была рассказывать, но просто не могла иначе». Нахт чуть поклонился. Сердце кольнуло от того, каким отстраненным был этот жест в сравнении с его недавним теплом. «И я за это тебе благодарен. Все-таки не стоит скрывать от своего стража, куда направляешься».